Написанные мной книги в обычных источниках не получишь, напомнил я. Судя по тому, как карлик начал изворачиваться, ему от меня что-то нужно. Причем сильно нужно, раз из речи пропал даже намек на угрозы. Раньше я никогда не видел, чтобы библиотекарь вот так ловко катал в руках осколки ценнейшего источника энергии. Что изменилось? Духовное зрение подсказало ответ. Нити, идущие от его меридианов, все еще объединяли карлика с осколком в центре зала. Разум стал един с телом, но не весь разум, а только тот, что находится внутри конкретного клона. Но там тоже нет ничего критично важного, запротестовал карлик. Ты 2 года назад, и ты сейчас сильно отличаетесь, как по силе, так и по возможностям. От того, что Дилайла узнала про твои приключения, оформленные в виде сухого текста без каких-либо важных деталей, особых бонусов она не получит. Не стоит рубить сгоряча, покоритель тайн. Мы, может быть, полезны друг другу. Можем, произнес я, обрывая созданные нити. Осколки первородной души, что кружили вокруг ладони библиотекаря, рухнули на пол, но тут же влетели в большой камень, растворившись в нем. Карлик дернулся и даже рот открыл, словно рыба, выброшенная на берег. Разум вновь разъединился. Я повторил. Да, мы можем быть полезны друг другу. Осталось решить твой любимый вопрос. Ты же не думаешь, что я стану восстанавливать целостность твоего разума с телом бесплатно? Сейчас ты уходишь из моего города, а когда соберешься с мыслями о том, что готов предложить мне за очередное безумство, включая гарантии о сохранности информации, полученной в процессе нашего общения, можешь приходить. С насколько такие вещи не решаются, библиотекарь, ничего другого предложить сейчас тебе я не могу. Слишком свежи в памяти угрозы удаления защитных формаций и осколков первородной души. Тебя проводить или сам дорогу найдешь. Клан Пант никому не позволит говорить с собой с позиции силы. В Бристоне закон джунглей действовать не будет. Глава 6. Значит, это и есть моя невестка. Глава тигров смотрел на притихшую Альтаю. Моя ученица, выросшая в центральном дворце демонов, не признающая никаких авторитетов, кроме меня и Герлона, да и с нами умудряющаяся спорить по поводу и без, выглядела слегка шокированной. Божественные сущности в мире демонов являлись такой редкостью, что их видели лишь избранные. Здесь же, в мире даосов, на нее смотрело сразу 3 бронзовых богов, а один из них и вовсе являлся ее новым родичем, что согласия на брак со своим сыном не давал. Тут кто угодно может смутиться. «Хорошенькая», — произнес глава драконов, «даже не смотри в ее сторону», — рыкнул глава тигров. «Клан Пант под моей защитой, ты себе трон вначале верни», — парировал глава драконов, после чего оба главы засмеялись над забавной шуткой. В кланах не было ни одного даоса, кто найдет в себе силы и смелость возражать вернувшимся главам. «Они на моей территории», — глава грифонов, наконец, решился озвучить то, что ему не нравилось. «И что, поплачься еще», — отец Лего взглянул на своего коллегу. «Что-то до меня с запозданием дошло, что 3 божественные сущности в 3-м поясе являются не самыми желанными гостями. Причем такие сущности, что постоянно соперничали друг с другом в прошлом и наверняка будут соперничать в будущем. Ты, начал темнеть глава грифонов, заслужив неприятный оскал главы тигров. Естественно, я, с каких пор ты начал называть своими землями территорию, захваченную демонами? Вместо того, чтобы заботиться о своем клане, сидел в центральном регионе, распевал чаи и мечтал о медитации у первородной души. Мой сын взял эти земли в свои руки, поэтому я лично прикончу всякого, кто посмеет ему мешать. С Дилайлой договорюсь, ее война с искателями не должна касаться моего сына и его жены. Ты же не искатель, демон, ни я, ни мой муж не являемся искателями, но хочу сразу предупредить, нам не нужна твоя защита, бывший глава тигров, послышался уверенный голос Альтай. Все. Первые мгновения шока прошли, и моя ученица вернула себе привычное состояние, а она мне нравится все больше и больше, хохотнул глава драконов. Не стоит наглеть, демон. То, что ты связала свою жизнь с моим сыном, не защитит тебя от моего гнева. Глава тигров вновь явил зверя, так что побольше уважения. Аура бронзового бога ударила по помещению, желая смять и сдавить медного зародыша бога. У Альтаи не было ни единого шанса остаться на ногах, ее сил еще было недостаточно, чтобы противиться такой силе. Вот только моя ученица была не одна. Я не Герлон, что привык со стороны смотреть, как над его учениками измываются сильные. Ибо если ученики позволяют над собой избываться, значит они слабы. Мне никогда не нравился такой подход, поэтому распространять его я не стал. Тот, кто цепляет моих учеников, цепляет и меня. Вокруг Альтаи сформировался непроницаемый купол моей энергии, а у горла главы тигров появилось лезвие абсолютного артефакта, вошедшее в тело бронзового бога на несколько миллиметров. Управлять пространственным хранилищем я мог даже под действием божественной блокировки, которую отец Лиага повесил на нас с Альтаи. Бой с Делайлой не прошел даром, пришлось пересмотреть многое. Кинжал, который швырнул в меня бармен захудалой таверны захудалого городка четвертого пояса, отныне являлся главной боевой силой против божественных сущностей. Не уверен, что он сможет их убить, все же это существа иного порядка, но навредить определенно сможет. Ухмылка не ушла с лица главы тигров, но застыла, превратившись в оскал. Смертельные техники он не использовал, ведь хотел только продемонстрировать свою силу и мощь, вот только демонстрация явно не удалась. Лезвие продолжило давить, погружаясь в тело бога все глубже и глубже. Я тоже действовал без фанатизма, но и отступать не собирался. Если потребуется, воткну кинжал по самую рукоятку. Комарики-то кусаются. Продолжил веселиться глава драконов, наблюдая за картиной. Действительно, кусаются. Почему-то обрадовался глава тигров, сделал шаг назад, убрал ауру и вернул нам с Альтаи подвижность. Я втянул нож обратно в аномалию, не позволяя отцу Лиага забрать одну из моих ценностей. Глава тигров провел рукой по ране, что практически сразу же срослась и еще раз ухмыльнулся, увидев несколько капель крови. Последний разумный, что видел мою кровь, сдох 3000 лет назад, многозначительно произнес отец Лиага. Обращался он, конечно же, ко мне. Глава тигров показал отличные навыки управления духовным зрением, распространяющиеся на многие километры, так что заметить, кто управлял всеми энергетическими потоками в текущей атаке, ему было довольно легко. Как-то реагировать на эту фразу я не собирался, любому было понятно, что эти слова носили риторический смысл. Бронзовый бог пугает бронзового зародыша бога, эта шутка еще смешнее, чем та, что бывшие главы кланов не смогут вернуть себе свой трон. Ладно, все, что я хотел, узнал и увидел, глава тигров повернулся к двум другим божественным сущностям. Уходим. Не стоит приказывать мне на моих землях, тигр. Глава грифонов продолжал гнуть свою линию. Желаешь оспорить мое право? Кровожадно ухмыльнулся отец Лиага. Готов сделать это прямо сейчас? В главном зале приемов Бристона стало тяжело находиться. Пришлось вновь вешать на Альтаю защитную формацию, да и про себя не забывать. Глава тигров свое слово сказал, и отныне его сын будет защищен, даже если для этого придется прикончить весь клан грифонов. Что было, на самом деле, не такое и невозможное дело. От этого клана остались лишь одни крохи. Если бы не возвращение божественной сущности, то по силе клан Пант уже равнялся бы клану грифона. Рука главы клана грифонов скользнула к поясу, где, по всем правилам, должен находиться пространственный кошелек, но там ничего не было. Меня уже прижали к стенке и потребовали вернуть украденное, но тут я был чист, тела мне доставили без артефактов. Если у глав есть какие-то вопросы, они вправе их задать до кровиту. Поразительно, до одного слова искателя на этот раз хватило, требовать от меня возврата всех артефактов перестали. Так вот, рука главы грифонов потянулась к поясу, но наткнулась на пустоту. Прямо сейчас у божественных сущностей не было ни артефактов, ни усилителей, ни источников энергии. Вообще ничего, кроме голой силы и отработанных умений. Судя по тому, как дернулась щека главы грифонов, он прекрасно осознавал свои возможности. Глава тигров являлся зверем не только внешне, но и внутренне, умудрившись задавить противника одним своим присутствием. Раз не готов, то смирись с появлением нового клана. Прорычал главный тигр. Мой клан заключит договор о сотрудничестве с пандами. Подумать только, Лиак не только нашел себе жену, но еще и клан отхватил. Причем не мой. Ради такого можно было ненадолго уйти в небытие. У тебя здесь какие-то дела остались, дракон, грифон? Я же четко сказал, мы уходим. Почему ты еще здесь? Главу тигров не интересовало, что своими словами он только что создал для Бристона непримиримого врага. Еще до эпидемии этот зверь не рассматривал грифона как соперника, сейчас же и вовсе считает его мелким и бесполезным. Вот только для Лиага и Альтаи этот мелкий и бесполезный даос может принести кучу неприятностей, если явится к Бристону, когда меня здесь не будет. Не уверен, что установленная библиотекарем защитная формация способна выдержать гнев бронзового бога. Задержать – да, блокировать – нет. Хотя, с другой стороны, чем сильнее противник, тем приятнее с него добыча. Закон искателей еще никто не отменял. Глава драконов не испытывал страха перед тигром. Судя по всему, это были два равнозначных даоса, прекрасно осознающих свою силу и могущество. Дракон лишь хмыкнул и в мгновение ока очутился рядом с порталом. Бывший глава клана пошел превращать себя в действующего главу. Под тяжелым взглядом главы тигров глава грифонов тоже ушел, не сказав нам ни слова. Да они и не требовались, все, что было нужно, он уже сказал. Отец Лиага убедился, что божественная сущность покинула Бристон и повернулся ко мне. «Моя сделка с Делайлой не будет касаться тебя, искатель Зандр, как не будет касаться тебя и моя защита. У моего сына не может быть слабого наставника. Если ты не способен постоять за себя сам, грош тебе цена. У меня только один вопрос, как выжила Велия? Ее сердце доставили мне на подносе, и я сожрал его с превеликим удовольствием». Глава тигров упивался собственной силой и наслаждался тем, что подавляющее большинство даосов ничего не могли ему сказать. До эпидемии его клан занимал лидирующие позиции во всевозможных рейтингах, продавливая всех если не силой, то ресурсами. Отец Лиага еще не знал, как сильно эпидемия ударила по его клану, поэтому оперировал старыми вводными. Как по мне, сейчас клан Феникс может захватить власть во всех четырех секторах без какого-либо напряга. Причем дело не в Делайле, дело в количестве зародышей бога, оставшихся в клане. Благодаря тесному сотрудничеству с контрабандистами и их главой, Делайле удалось сохранить жизнь многим высокоуровневым представителям клана. «Когда придет время, мы с женой обязательно придем к тебе в гости», — ответил я, выдержав взгляд главы тигров, — «где и поведаем друг другу подробности. Ты расскажешь про то, как ел ее сердце, мы поведаем о том, как выжили и что планируем делать дальше. Для начала мне нужно решить вопрос с Делайлой, потом, как стало понятно, с кланом грифонов. С этими слабаками», — заржал зверь в человеческом обличье, — «не стоит пытаться в юмор, искатель, у тебя это не получается. Грифоны ничего не сделают моему сыну, потому что они слабы. Удивительно, что Лиак оттяпал не весь их клан, а только сектор. Ничего, я научу сына, что значит быть настоящим главой. Что касается тебя, искатель, ты жив сейчас только из-за того, что являешься наставником моего сына и его жены. Ты постоянно вклинивался в мои планы, разрушая их. Ты обрушил мою торговлю с демонами. Ты помешал мне занять место у первородной души. Ты едва не прикончил моего сына во время соревнований. Я могу еще долго продолжать, рассказывая о твоих деяниях, за каждое из которых тебя следовало уничтожить. Но сейчас я делать этого не буду. До крови тот дал тебя новому главе клана Феникс, поэтому будет интересно посмотреть на твои трепыхания. Выживи, тогда про гостей и заикайся. Пока же я вижу перед собой труп, что по какой-то причине все еще дышит и бегает. Но это ненадолго. Глава тигров повернулся в сторону Альтай. Я жду от тебя здоровых внуков, демон. Чем больше, тем лучше. С этими словами глава тигров исчез, очутившись рядом с порталом. Он, как и его коллеги, отправился возвращать себе главенство в клане. Арискобая трогать он не стал. Поговорил с нашим советником, конечно, но разрешил остаться с Лиагом. «Блокируй им доступ в город», — произнес я, обращаясь к Альтае. Зеленоволосая красотка стояла, пытаясь лицом повторить цвет волос Дарны. Такую покрасневшую ученицу видеть мне еще не доводилось. Однако стоит отдать должное Альтае, она хоть и растерялась, но дело свое знало отлично. Энергетические нити потянулись к управляющему контуру защитной формации, блокируя доступ в Бристон трем божественным сущностям. Захотят явиться в непрошенные гости, придется пробиваться силой. «Он мне не нравится», — заявила Альтая, все еще не вернув естественный цвет лица. «Он и не должен тебе нравиться», — заметил я. «Ты живешь с Лиагом, а не с его отцом. Как и Лиаг живет с тобой, а не с твоими родственниками. Ты его слышал, наставник, ему уже детей подавай, да побольше. Разве это не то, что ты планировала делать?» «Да, но точно не под его присмотром, и тем более не в его дворце. Он управляет духовным зрением километров на 5, не меньше. Причем так, как это делаем мы. И он думает, что я отправлюсь в его дворец, зная о таком, чтобы он за нами подглядывал. Всегда есть возможность спрятаться в коробке из металла древних», — предложил я. «У отца Лиага нет механизма древних. Прятаться от него, сам пусть от нас прячется. Нет, наставник, это не для меня. Если мы с Легом и решим завести ребенка, то сделаем это в нашем доме. Либо в нулевом, либо в центральном регионе, но в нашем доме, который ты нам уже всем показал. Вот сейчас Лег вернется и... Пылко произнесла Альтая, но резко умолкла и вновь густо покраснела. Как он, кстати. Я видел, что проекция Лега постоянно переговаривается с Альтаей, но никогда не прислушивался к тому, о чем они разговаривают. Я недарно, это нашей новой сестре хотелось сунуть свой длинный нос везде, куда только можно. Страдает. Королева оказалась еще более жутким наставником, чем ты или Герлон. Но есть прогресс. Лег теперь может не только становиться невидимым и менять свою форму, но еще и проходить через препятствия. Хотя говорит, что королева ходит вечно недовольной. То ей не так, это ей не то. Ни разу еще Лега не похвалила. Только нагрузку увеличивает с каждым днем. Как демоны отнеслись к его появлению? Никак. Королева просто показала Лега совету князей и заявила, что отныне он ее ученик. На этом все. Если кто-то и возражал, то мы об этом не узнаем. Ты сейчас к лису, к нему. К сожалению, Дилайла сама себя не убьет, ответил я. Но в текущем состоянии я ей не соперник. Как и любому другому богу, что запросто может явиться в наш город и начать качать здесь свои права только потому, что он так может. Я пойду сразу после тебя, заявила Альтая. Сразу, как только выйдет Вилея, согласился я. Для начала тебе нужно покорить второй кристалл. Главы клана не имеют права быть слабыми, да и мужу своему тебе придется соответствовать. Если королева не выгнала его в первый же день, значит увидела потенциал. Я прекрасно понимал причину, по которой Альтая желал стать сильнее. Она встретилась с отцом Лега, и тот делал со своей невесткой все, что ему хотелось. Задавить силой, насмехаться над ее слабостью, указывать, что делать, все это было вполне естественно в нашем обществе. Старший всегда главенствует над младшими. Вот только в клане Пант мы собирались делать все иначе. Делать так, как велит небо, а не правая пятка левой ноги. И небо никогда не станет приветствовать насмешки над младшими. Ибо это не только глупо, но и чревато проблемами с возвышением. Отец Лега добрался до бронзового бога, но на этом остановился. Прогресса, как я вижу, у него нет. Как, впрочем, и у других глав кланов. Даже у Дилайлы, за 10 тысяч лет она сумела доползти только до второго божественного ранга. Можно, конечно, ссылаться на то, что ей приходилось постоянно скрываться, но реальность такова, что даже после выхода из тени Дилайла осталась бронзовым богом, и все величие секты Бахая оказалось бесполезно против преграды на серебряный ранг. Кстати, а ведь действительно, я слышал рассказы о прежнем главе клана Феникса, он безуспешно пробивался на серебряный ранг бога, постоянно медитируя возле первородной души. Трое других глав, Дилайла, все бронзовые боги, единственное на всю империю существо, сумевшее пробиться дальше, Дакравит. Неужели первый после императора знает какой-то особый секрет, делиться которым ни с кем не собирается? За тысячелетия, что имелись у даосов, а также имея неограниченные ресурсы кланов, главы точно должны были стать великими. Но что-то не срослось. Альтая отправилась командовать, следовало отправить группу расчищать пространство вокруг города от низших демонов, пока их тела не отравили почву. Следовало проверить князя и, в случае необходимости, отправить того в лечебную капсулу. Главы кланов особо не церемонились с демонами, выкашивая их десятками тысяч. Князя они оставили живым, но потому, что я видел, живого места там почти не осталось. Если мы хотели обменять пленника на что-то ценное, следовало восстановить его целостность. Вот только когда я вышел через червоточину в мир демонов, желание торговать с сородичами Вилли и Альтай как-то резко убавилось. Бристан был окружен, причем не меньшей толпой, чем в мире людей. В собственном мире демоны хозяйничали безгранично и уже вовсю пытались прорваться через установленную библиотекарями преграду. Основной боевой силой выступило племя Вар, вряд ли еще у кого-то в мире демонов было так много семян червоточин. Прямо сейчас против моего города вышло 13 золотых и полсотни серебряных зародышей. Вся верхушка племени, включая моего старого знакомого Долавара, он выступал центральной фигурой навалившейся на нас армии. Именно он ломал защиту, используя силу изнанки. Остальных в расчет я даже не брал. Так, мелочевка. Как и во время предыдущих наших встреч, на шее Долавара находился блокирующий работу энергетического вампира амулет. Вот только на этот раз что-то изменилось. Раньше, имея только один контур энергии, Я ничего не мог поделать с этим амулетом, он был для меня закрыт. Сейчас же, заполучив второй, пусть еще не адаптированный под мое тело, я стал смотреть на амулет иначе. Библиотекарь утверждал, что они придумали отличное средство против энергетических вампиров в общем и леса в частности. Однако только что я осознал иное, моего пушистого наставника этот амулет точно не остановит. Если библиотекарь и остальные думают, что амулет является отличным средством против энергетических вампиров, значит лису выгодно, чтобы так продолжали думать. Потому что даже в своем текущем состоянии я, если напрячься, смог бы пробиться сквозь него. Что говорить о лисе с его возможностями? Наверное, не нужно расстраивать моего наставника и портить ему легенду. Надрываться, чтобы пробиться к амулету, не стану. Но и просто так закрыть глаза на происходящее не могу. Племя Вар пытается войти в мой город. Удачи им всем в их нелегком начинании. Пленников, за которых можно поторговаться, много не бывает. Альтая, а почему ты молчала о том, что на стороне демонов творится какой-то кошмар? Говорить тебе об этом не хотела. А тогда, есть у нас небольшая проблема на той стороне, призналась глава клана Пант. Небольшая проблема, это случайно пролитый чай на пол. А то, что происходит в Бристоне на стороне демонов, реальная такая проблема, которую нужно решать, пока племя Вар не пробило защитную формацию. Понимаю, но мы планировали решить ее своими силами. Хорошие мы главы клана, если по каждому вопросу будем бегать к тебе за помощью. Вот только переоценили свои силы, пока не справляемся даже с помощью наших ниндзя. Племя Вар словно с ума сошло, бросив сюда всю свою верхушку. Слишком много золотых зародышей бога на единицу площади. Это не безумие, это жесткая воля их предводителя, пояснил я, ничуть не сомневаясь в своей правоте. Есть у меня подозрение, что атака племени Вар – это проверка, устроенная королевой. Зачем обучать тех, кто не в состоянии себя защитить? Вот по двум фронтам нас и атаковали. Князь с толпой в нашем мире, племя Вар, что подчиняется только ей, в мире демонов. Наставник, ты же не будешь их убивать? – спросила Альтая. Они просто выполняют приказ. Да, пытаются пробиться через защитную формацию, но библиотекарь нас заверял, что у них это не получится. Убивать? С чего вдруг? С мертвых нельзя получить прибыль, улыбнулся я. Герлон, нужна твоя помощь в упаковке пленников. Захвати своих жен, им тоже будет полезно поработать. Судя по взгляду, что бросили на меня Ирин и Рансит, в гробу они видели подобную работу, но возражать не могли, ибо у жен Герлона все еще были сильны заложенные с детства предрассудки. Если сильный говорит, значит слабый молча исполняет. Желательно еще и улыбается при этом, но с улыбками мы уже разобрались, они не требовались. Ничего, со временем устраним и это раболепие. В семье не может быть старших и младших, в семье все равны, иначе это не семья, а что-то другое. Мне такого не нужно. Так, хватит думать о глупостях. Дола Вара не трогаем, хотя очень хочется, но остальные демоны его иммунитетом не обладают. Раз так, вперед из песней. Мои нити ринулись вперед, и окружившая Бристон толпа демонов ахнула, когда сильнейшие представители племени взмыли в воздух и полетели в сторону города. 12 золотых зародышей бога и 52 серебряных. Размениваться на мелочи я не собирался, если и пленять, то всех. Хватит заигрывать с противником, отдавая должное его силе и стойкости. Демоны не могут сопротивляться истинному энергетическому вампиру, при этом пришли, чтобы уничтожить его дом. Добро пожаловать в пленники. Долвар пробовал пробиться сквозь защиту, чтобы убить своих сородичей и не позволить мне их пленить, но не вышло. Я внимательно следил за сохранностью пленников. Герлон с женами начал возиться с поступившей армией, я же вылетел за пределы защитной формации города, остановившись в полусотне метров от Долавара. Присылай парламентеров, если хочешь получить их всех назад живыми и здоровыми. У тебя неделя для определения, что ты готов дать клану Пант из мира людей, чтобы вернуть своих демонов. Твое время пошло, Долвар. Слово искателя, если ты промедлишь и задержишься хоть на 2 часа, мы начнем зверствовать. Прибудут парламентеры, твои соплеменники останутся живыми. Вполне вероятно даже вернуться домой. Твоя неделя пошла. Реши, что для тебя важнее. Продолжать биться головой в неприступную стену, или позаботиться о своих демонах. Выбор за тобой, Долвар. Мне ты уже не интересен. Вот теперь все. Альтая с Герлоном сдерут с демонов все и даже чуть больше. Мне же пора к лису. База древних людей, затерявшаяся в мире демонов, сама себя не пройдет. Глава 7. Ты не спешил, ученик. Лис сидел в своем рабочем кресле, разбирая бумаги. Школа ярости не изменилась, разве что учеников стало больше, да кристалл оказался занят. Видимо, королеве не понравилось, что лишь люди проходят испытания и затем фиксируют свои навыки, вот и приказал лису работать в этом направлении. Вот только пока я медленно шел от береговой линии к лису, духовное зрение показывало, как эти самые ученики один за другим покидают кристалл. Ни о каких 100 волнах речи не шло. Слишком большой поток, слишком много необученных учеников. Нет, ни необученных, ни готовых. По себе знаю, ввязываться в покорение кристалла можно только четко понимая, для чего тебе это. Если есть сомнения, сразу вылетишь. Вы бы еще и остров закрыли, чтобы я сюда гарантированно попасть не смог, ответил я, усаживаясь рядом. Мир демонов встретил меня новым удивительным свойством, мне ограничили доступ к порталам. Смотрители лишь разводили руками, признавая свое бессилие. Приказ совета князей был ясен и четок, никаких искателей в портальной сети демонов. Даже несмотря на то, что 2 портала находятся на демонической стороне моего города. Один внутри стен для тех, кому можно, другой за пределами городской черты для всех остальных. Пришлось пользоваться старым проверенным способом, техниками перемещения этапа зародыш бога. Расход энергии пугал, но после двойного изменения ядер и меридианов пугался я не так сильно. Местоположение школы ярости не являлось для меня тайной, так что мне без особых проблем удалось добраться до цели. Разве времени это заняло куда больше, чем я планировал? Как будто тебя какие-то ограничения смогли бы остановить, лис отложил бумаги. Королева мне чуть всю шерсть не повыдергивала, когда к ней пришел Долвар с жалобами на одного отдельно взятого искателя и требованиями наказать его за излишнюю дерзость. Долвару не понравилось, как ты с ним разговаривал. С ним, великим покорителем барьеров. Пришлось всех успокаивать и сообщать, что все представители племени Вар живы и здоровы, хоть и находятся в плену. Что с князем? Надеюсь, нам не придется переживать за его счет. Кстати, появление 3 божественных сущностей в очередной раз резко поменяло баланс сил. То о них ни слуху ни духу, то они неожиданно обнаруживаются в Бристоне, словно явились туда для защиты города. Хотя, признаю, весьма достойный шаг, мне понравился. Задействовать 3 глав кланов для того, чтобы они помогли временно отвести угрозу от твоего клана, весьма разумное решение. Еще и Докровит там каким-то образом мелькал. Расскажешь, куда ты опять вляпался? Тяжело сказать, чего мне стоило не вскочить на ноги и не схватить лиса за грудки, чтобы вытрясти из него имя предателя. Мозг заработал в ускоренном режиме, и я осознал, что никаких предателей-то и нет. Вернее, есть, но в моем Бристоне он уже не живет. О том, что произошло на демонической стороне, королеве рассказал Долвар. О том, что происходило на стороне людей, карлик. Пусть даже не тот, кто находился в городе, сути это не меняет. Библиотекарь явился к королеве и, пока я скакал в школу ярости, поведал ей про возвращение глав клана. Что там карлик говорил про полезность и сохранность информации. Лживая сущность. Пусть только явится ко мне с какими-либо просьбами. Лис явно понял мое состояние. Он усмехнулся и спросил. Так, князь, спрашиваю, жив еще, или нам надо искать нового? Я к князьям особой любви не испытываю, но привык уже к текущим. Не хочется лишаться их, если король узнает о том, что их внезапно стало 18. Конкретно этот, жив, находится в лечебной капсуле. Конкретно этот, у тебя есть вопросы к другим, к одному, тому, кто отдал приказ превратить Альмирду в овощ. Я обещал, что рано или поздно его достану, а искатели всегда выполняют данное ими слово. Так-то ты и меня убить обещал, с улыбкой напомнил лис. Кто вам сказал, что я отказался от своей идеи? Сейчас такой возможности у меня нет, слишком силы не равны. Как только обрету нужную силу, тогда и поговорим. Ловлю на слове, загадочно произнес лис. Ты знаешь ранг будущей жертвы? Да. Небо в очередной раз умудрилось посмеяться надо мной. Это тот самый князь, которому я восстановил память. Приказ о пытках Альмирды отдал он. Ему и отвечать. Также он является основным сторонником войны между демонами и людьми. Лис блеснул знанием текущей ситуации в мире. И кандидатом на место в Совете 3. Готов пойти против всех князей, я пошел против них, когда попросил глав кланов не убивать князя, чтобы получить выкуп. Он же будет, ты меня спрашиваешь? Лис сделал удивленное лицо. Я всего лишь простой глава обычной школы возвышения второго круга. Откуда мне знать мысли сильных мира сего? Понял, тему опускаем. Пояснение о том, куда мы отправимся, будут. База древних людей, основанная в мире демонов, да еще и являющаяся колыбелью всех истинных демонов, не то место, куда можно соваться без подготовки. Да Кровитрас сказал, усмехнулся Лис. Ты, смотрю, ничего от него не скрываешь, не самый надежный союзник, хочу тебе сказать. Какой есть, ответил я, не желая вдаваться в подробности разговора между мной и первым после императора. Что такое небо и что означает фраза, что мы свели и его ведем? Каким образом можно посмотреть статус на наших пластинах? Тебя только сейчас начал интересовать эти вопросы, ученик, не кажется, что это слегка поздно. Мне нужны ответы, наставник. Сейчас, нет, у меня нет желания вдаваться в философские рассуждения о строении мира. Философские, то, что мы ведем небо, породило в мире людей кучу золотых листов с указами и приказами. Как-то разговорами о вечном и чем-то философским здесь не пахнет. Так и в нашем мире таких листочков хватает, удивил меня Лис. Возможно, ты забыл, но твоя жена демон, и любые изменения, которые ее касаются, вначале идут в мир демонов. Золотые листы генерируются сразу в обе стороны, нахмурился я, но ведь демоны не признают небо, это человеческая сущность. Разве, морда лиса стала неприятно хитрой, кто тебе такое сказал, или сам придумал? Повторюсь, ученик, мне сейчас лень общаться на философские темы. Вот вернемся из нашего похода на базу древних, раз ты теперь знаешь, куда мы направляемся, тогда и поговорим. Я с трудом проглотил рвущуюся наружу фразу о том, что до крови-то пугает радиационный фон на базе. Раз Лис так жаждет туда попасть, значит понимает, как это опасно. Тем не менее он с каким-то маниакальным упорством желает меня туда затащить. Почему? Неужели это единственное место, где можно стабилизировать два потока энергии? Нет, Лис говорил, что потоки стабилизируются сами через год. Значит, это что-то другое. Хорошо, когда отправляемся? Ты куда-то торопишься? Ошарашил Лис вопросом. Тебе же Докровит наверняка рассказал, насколько опасна эта база. Хочешь узнать, что я делал там несколько тысяч лет назад? Прятался. Да, такое тоже бывает. Твой наставник прятался от первого после императора, когда тому в очередной раз ударила в голову отличная идея уничтожить всех истинных демонов. На королеву Коса Докровит посмотреть не мог, король такого не допустит. О том, где находится деревня истинных демонов, он не знал, да и сейчас, надеюсь, не знает. Вот и прибыл к тому единственному существу, которого ненавидит больше всего, ко мне. Пришлось убегать. Хотите сказать, что против Докровита вы бессильны? Удивился я. А ты решил, что твой наставник находится на вершине пищевой цепочки? Нет, ученик, я предпочитаю риску разумный подход. Возможно, если бы не ограничение королевы, мне бы удалось дать бой Докровиту. Но в своем текущем состоянии об этом можно лишь мечтать. Я не шутил, когда говорил о том, что мой предел возвышения – алмазный зародыш бога. Когда-то я был богом, по силе равняясь бронзовому, а то и серебряному. Но те времена прошли. Сколько я не умолял старшую сестру сжалиться и вернуть мне силу, ответа не находил. Так что да, пришлось побегать от Докровита. Что, хочу тебе сказать, не так-то и просто оказалось. Лишь место, где мы появились на свет, смогло меня спасти. Хотя, как смогло, там я чуть не сдох. При том, что зашел не так далеко, как нужно сейчас нам. Чтобы обо мне королева не думала, безумием я не страдаю. База древних опасна. Что 9000 лет назад, что сейчас. Нас сожжет раньше, чем мы достигнем цели. Нужно думать, как ограничить влияние радиации. И этим я занимаюсь последние 3 месяца. Металл у древних, металл изнанки, простой металл, сходу предложил я, на что наставник лишь усмехнулся. То есть ты на полном серьезе считаешь, что о таких вариантах я не думал? Наказать тебя, что ли? Я ощутил неприятное покалывание между лопаток. Лис изволил злиться. Тем не менее сдаваться я не собирался. Для того, чтобы не допустить нового витка эпидемии, Докровит передал каждому из 3 глав кланов капсулы из металла древних, внутри которых спряталась частичка радиоактивной сущности древних. Если эта оболочка работает в одну сторону, наверняка будет работать и в другую. Если мы спрячемся внутри такой капсулы, то излучение не будет на нас влиять. Хорошо, у тебя, случайно, нет в запасе нескольких десятков тонн металла древних? По моим подсчетам, Толщина такого кокона должна составлять не менее 3 метров сплошного металла. Не менее, ученик. Желательно 4, а то и вовсе 5. Когда я сунулся к королеве с такой просьбой, меня, скажем так, мне не обрадовались. Пояснили, чтобы я не совал свои загребущие лапки туда, куда не следует. Причем доходчиво так пояснили, что касается металла изнанки или обычного, то они и вовсе не останавливают излучение. Даже наоборот, с радостью его проводят и усиливают. «Такого количества металла древних у меня нет», — ответил я. «Однако я знаю место, где мы можем его найти. Ты о базе древних на севере нулевого пояса, что удивлен. Повторю, я проработал все варианты, в том числе и самые фантастические. Так вот, та база носит лишь формальное название базы. На самом деле это просто сеть пещер, прорытых древними людьми в надежде скрыться от даосов. За 10 тысяч лет от базы не осталось практически ничего. Все сгнило и превратилось в пыль. То, что не сгнило, растащили. Во всяком случае с верхних уровней. Что там внизу, информации нет. Но я не верю, что там находятся нетронутыми десятки тонн ценнейшего ресурса. Не все вы знаете о мире демонов, наставник, золотой владыка Шанри. Причем бывший отчим твоей жены, нахмурился лис. Когда был жив бог секты Бахаа, Шанри курировал поставки металла древних людей в мир демонов. Поставки в больших количествах. После того, как прошли показательные казни, он умудрился избежать наказания. Мало того, князья мне советовали навсегда забыть это имя, ибо он отныне под их защитой. То есть вариант такой себе, да, под защитой князей, не королевы, пояснил я, которая, уверен на 100%, даже понятия не имеет о существовании золотого владыки Шанари, либо уже медного зародыша бога. Не удивлюсь, если этот ушлый демон пробился на следующий ранг. Он каким-то образом уничтожил одного из безымянных, отправленных по его душу. Причем это было очень давно. Как думаете, князья побегут жаловаться королеве или королю, что истинные демоны явились за металлом древних людей? Лично у меня слишком большие сомнения на этот счет. Вряд ли они захотят услышать вопрос о том, почему о Шанери никто не рассказал заранее. То есть весь твой план строится на одних догадках? Лис внимательно посмотрел на меня, но я легко выдержал его взгляд, потому что был уверен в своей правоте на все 100%. А мне нравится. Осталось дело за малым. Найти нашего уважаемого друга и основательно с ним поговорить. Ты знаешь его энергетическую структуру, мне известно только имя. И вот мы приходим к моменту, когда нам нужно обращаться к нашим низкорослым друзьям, ухмыльнулся лис. Это единственный способ найти информацию в разумные сроки. Не друзья они, я покачал головой. Шанри работал в южном регионе. Там находится его дворец, туда свозили весь металл. «Где-то в том районе искать и нужно. И сколько на это уйдет времени? Год? Два?» — фыркнул лис. «Нет, куда проще с библиотекарем договориться. Вот сами и договаривайтесь, я с этим существом, что работает сразу на всех, общаться не собираюсь. Наверное, вы еще не в курсе, мне удалось восстановить связь одного клона с первородной душой. Судя по застывшей морде лиса, он про это даже не слышал. Пришлось пояснять, когда я столкнулся с Делайлой, встретился с отступником, клоном библиотекаря, что обрел самостоятельность. Он слил нынешнему главе клана Феникс всю информацию не только обо мне, но и о моей семье. Вместо того, чтобы как-то исправить ситуацию, карлики начали угрожать изъятием из Бристона осколка первородной души и защиты. Пришлось выгнать их из города, но перед этим у меня получилось то, что получилось. Нужно говорить о том, как изменился его тон после этого. Никаких угроз, одни заверения, что мы можем сработаться и все такое. При этом первое, что сделал библиотекарь, слил информацию о возвращении 3 глав кланов в нормальное состояние. Это не та информация, которую следовало бы удерживать, не согласился лис. 3 бронзовых бога слишком серьезная сила, о которой нужно знать заранее. Значит, они действительно выжили, но сошли с ума. Как все прошло, лучше не спрашивать, чуть не сдох. Собственно, во время этого геройства мне и пришла мудрая мысль связать клона библиотекаря с осколком первородной души. Так, уточню на всякий случай, что ты планируешь делать с этим умением. Забыть и никогда о нем не вспоминать, ответил я, это слишком неприятно. Если библиотекарь обретет тело, он постарается сбежать, после паузы ответил лис. Знаешь, а весь идея тащить тебя к истоку уже не такая хорошая. Библиотекарь слишком ушлое существо. Рано или поздно он может найти к тебе подход, чтобы ты восстановил его связь. Ты знаешь, как появились хранители? Это первые существа, осознавшие силу первородной души, предположил я. Я не спрашивал тебя, кто такие хранители. Я спросил, как они появились. В момент, когда существо изнанки пронзило оба наших мира, его душа отделилась от тела. Первородная душа, как ее назвали, начала пульсировать, начала дрожать, начала разрушаться. Собственно, отсюда все эти осколки, что используются в различных артефактах. Это результат первых суток пребывания первородной души в наших мирах. Существо изнанки не могло вернуться, поэтому ему пришлось найти хранителя. Того, кто замкнет тело на себя, утрачивая вообще малейший намек на любую человечность. За доли мгновения человек, которого ты называешь императором, прошел весь путь возвышения, от медного кандидата до сверхразума. Это выжгло все, что делало его человеком, выжгло саму его душу. Разрушение первородной души замедлилось, но не остановилось, требовался второй хранитель. К нему подходили с большим вниманием, с пониманием, что произойдет в случае неудачи. Пока сущность изнанки пробивала дорогу в мир демонов, был разработан план поглощения. План создания второго хранителя, который оставит толику эмоций. Так и случилось, король слабее императора, но куда более социализирован. У него даже жена есть, да и в жизни своего мира король принимает куда большее участие, чем император, которому вообще наплевать на все, ибо там находится просто лишенный эмоций механизм. Он делает все, чтобы сохранить первородную душу в изначальном состоянии и не позволить ей разрушиться. Почему ему так необходима сущность изнанки, ты не понимаешь? Усмехнулся Лис. На библиотекаря всем наплевать, ученик. Вот только если первородная душа разрушится, вместе с ней разрушатся оба наши мира. Они просто перестанут существовать. Быть хранителем, наверное, весьма почетная должность, но крайне затратная по силам. Собственно, это ответ на вопрос о том, почему в каждом из миров ограниченное количество божественных сущностей. 10 в вашем, если я не путаю цифры, 6 в нашем. Потому что большее количество начнет разрушать стабильность сложившейся системы, потребует больших усилий со стороны хранителей. Текущие цифры, максимум, которые они могут себе позволить. 10 богов в мире людей, нахмурился я, откуда столько? Я не сказал, что это количество богов, что бегают по вашему миру, ученик, следи внимательно за смыслом. Это максимальное количество, после которого императору придется сильно напрягаться, чтобы система не разрушилась и мир не исчез. Сколько сейчас богов, одному императору известно. Сверхразум – это конечная цель возвышения, это состояние, которое достигает алмазный бог, кивнул Лис. Император и король – те, кто познал истинную сущность первородной души. Получается, объединение существа изнанки с телом повлечет уничтожение нашего мира, задумался я, обоих миров, поправил Лис, но тут же уточнил. Но это чисто теоретические изыскания. На практике, как ты понимаешь, проверять это никто не станет. Поэтому не стоит распространяться о своих способностях, ученик. А еще лучше и вовсе о них забыть. Повторюсь, самым правильным будет уничтожить тебя здесь и сейчас, чтобы не допустить проблем в будущем. Но я верю в твою адекватность. Что же, получается, с библиотекарем нам пока не по пути. Ушлое существо своего не упустит. 10 000 лет быть привязанным к одному месту для него является чудовищным наказанием, от которого он бы с удовольствием избавился. Так что следи внимательно за его действиями. С него станется шантажировать начать. При этом он слушается императора и короля. А куда ему деваться? Ведь стоит им ослабить контроль, как первородная душа начнет разрушаться. Вместе с телом исчезнут не только миры, но и душа. Библиотекарь умрет, чего ему явно не хочется допускать. Вот и получается, что он зависим от хранителей и их воли. При этом сделает все, что в его силах, чтобы от этой зависимости избавиться. Так, все это лирика, не имеющая к нашему делу никакого отношения. Как ты собираешься искать Шанари, если не знаешь его энергетической структуры? Как всегда, доберусь до юга 4-го круга и начну прыгать туда-сюда, выискивая скопление металла древних. Мне не нужен сам Шанри, мне нужен его склад. Знаешь, а ведь мне действительно интересно, как ты видишь мир своим обновленным духовным зрением. Тебе же металл древних не преграда, верно? Как для вас не преграда амулет блокировки энергетических вампиров, что создал библиотекарь? Я не стал уходить от ответа. Пока они думают, что на меня есть управа, они не делают что-то по-настоящему серьезное, усмехнулся Лис. Значит, твой взгляд может проходить через металл у древних, а также через металл у изнанки, которым обложены все кристаллы и комнаты с входом в отголоски изначального мира», — подтвердил я. «Опять же, пока никто не знает, что у меня есть такая способность, никто не будет задаваться вопросом, как ее блокировать. Твое духовное зрение только выходит за металл или ты еще можешь управлять нитями, то есть ты можешь поднять огромный шар из металла древних, находясь внутри и протащить его так далеко, как захочешь». Лис пропустил мою фразу между ушей. «У наставника, кажется, начал формироваться план, что был у меня изначально. Я лишь кивнул, подтверждая его догадку. Насколько я понял, Лис планировал засунуть внутрь шара меня, чтобы меня не убило излучение, сам же собирался тащить этот кокон по всем опасным местам, понимая, что может умереть. Неожиданно оказалось, что никому умирать-то и не придется. Какое-то время Лис смотрел на меня, не отрываясь, а затем неприятно ухмыльнулся. «Знаешь, а ведь я давно не был в четвертом круге. Южный сектор, говоришь? Что же, пойдем посмотрим, кто такой Шанри и почему князья его так старательно оберегают. Такое может быть только в одном случае, если твой несостоявшийся тесть основательно награбил». «Пришла очередь делиться. Что планируешь делать с самим Шанамри? Отдам его Альмирде. Отдать золотого владыку мастеру? Ты настолько не любишь Альмирду, что собрался убить ее таким странным образом. Она еще не мастер. Я не стал повышать демонам этап возвышения. Пока не критично. Но нет, отдавать золотого владыку золотому воину я не собираюсь. Опасно это для Альмирды. Вилья мне потом спасибо не скажет. Я отдам Альмирде медного воина». Даже так, мне не понравился взгляд Лиса, но сдавать назад я уже не собирался. Почему-то все забывают о том, что открывашка работает в обе стороны. Не только увеличивает этап возвышения, но и уменьшает его. Шанри имел неосторожность говорить с Альмирдой с позиции силы. Убил ее мужа, забрал ее себе, как вещь, а когда племя Урбангас оказалось бесполезным, сбросил балласт, позволив дознавателям центрального дворца измываться что над ней, что над всем ее племенем. Не говорю о том, что он творил с людьми и аномалиями, пока они еще существовали. Он вырезал целые города в нашем мире, если они мешали ему обогащаться. Я далеко не самый большой гуманист, в большинстве своем мне безразлична судьба тех, кто не готов меня нанять. Но даже меня зацепили действия Шанари. За все в этом мире нужно платить, наставник, за все. Иного неба не приемлет. Шанри станет игрушкой Альмирды. Осталось его найти. Глава 8. Четвертый круг мира демонов. С одной стороны, достаточно простое место. Здесь нет серьезных противников, нет опасных мест. Кругом одни владыки, причем в большинстве своем не самого высокого ранга. С другой, никогда не знаешь, чем тебя удивит очередной владыка. Я прекрасно помню встречу с владельцем обычной таверны захудалого городка четвертого пояса. Да, это был бывший контрабандист. Да, связанный с пиратами или бандитами, но общие картины это не меняет. Если бы я утратил бдительность хоть на мгновение, то меня бы просто прирезали. Ибо против абсолютных артефактов разумных аргументов мало у кого находится. У меня нашлись. Собственно, поэтому я внимательно прислушивался к своим ощущениям, как только в моем духовном зрении начали мелькать владыки. В мире демонов не было барьеров, так что гарантированно сказать, где находится граница круга, никто не мог. Это было чисто формальное явление, завязанное на уровень витающей в воздухе энергии ци. Если бы не карта, любезно предоставленная Лисом, мне бы пришлось основательно помучиться, решая, добрался я уже до четвертого пояса, или нужно прыгать дальше. С картой таких вопросов не возникало. Пришлось потратить кучу духовных камней, чтобы добраться до нужного места. В какой-то момент даже мелькнула мысль вначале прыгнуть в Бристон, а оттуда уже отправляться дальше, но перенос с помощью дома телепорта являлся слишком непрогнозируемым по времени явлением. Тратить 20 часов жизни на перенос мне не хотелось. За это время я раз 5 успею добраться до нужной точки. Так и получилось. На дорогу от школы ярости до четвертого круга я потратил всего 5 часов, плюс гору духовных камней, но это мелочи, на которые мы уже не обращаем внимания. Полностью разрушать их не стал, а кто-нибудь из нашей семьи потом отнесет разряженные камни к осколку первородной души и восстановит их. Раз у нас есть такая приятная штука, почему бы ей не пользоваться на всю ее мощь? Что могу сказать, не все, что мы желаем, исполняется по первому нашему требованию. Что я хотел? Прибыть на место, попрыгать туда-сюда, как кузнечик и, найдя нужную точку, забрать весь металл у древних. Что произошло по факту? Я прибыл в четвертый круг, сделал несколько прыжков в разные стороны, оценивая ситуацию духовным зрением, но после пятого перемещения мне пришлось некрасиво и витиевато выругаться. Велие бы понравилось. Духовное зрение показало сектантов, не тех, кто носит в своей крови грязно-желтую жижу древних. Это были обычные, кровавые. То, что был уничтожен бог секты Киранси, никоим образом не сказалось на других сектах. Они как мучили живых существ на своих алтарях, так и продолжали это делать. В четвертом круге готовили владык. Прямо сейчас, на моих глазах, неподалеку от одного города группа в составе 20 уродов занималась планомерным уничтожением пленников. Пусть это были демоны, а не люди, разницы для меня не было никакой. Как не было возможности потупить глазки и сделать вид, что никаких сектантов не существует. Твари должны быть уничтожены, какое бы обличие они ни приняли. К чему последняя фраза? К тому, что повелителем секты, как я понял, являлся мэр весьма крупного города. Сильный, обвешанный скрывающими истинную сущность артефактами, опасный. Напротив мэра сидел кто-то из центрального региона. Зародыш бога о чем-то разговаривал с другим зародышем бога и не было видно, что кто-то из них испытывает страх перед другим. Просто разговор двух равных по статусу и силе. Сделать вид, что ничего не происходит и прыгать дальше, к лису. Мы договорились с наставником встретиться в столице четвертого круга, но до него мне еще прыгать и прыгать. Тратить время на каких-то сектантов. Да, тратить. Потому что небу будет неугодно, если я оставлю тварям жизнь. Первым делом я наведался в тайное логово. Пространство вокруг меня мигнуло, и я очутился рядом с алтарем, где под руководством толстого демона какой-то сектант тренировал искусство пыток. Те, кто следует пути крови, должны сами наносить увечья своим жертвам. Судя по безумному взгляду, наполненному ощущением власти, это была далеко не первая жертва сектанта. Он упивался страданиями несчастных, находя в этом невероятное наслаждение. Это было так мерзко, что я поежился. Нити ринулись вперед, блокируя в логове и его окрестностях всех и каждого. Невиновных, судя по тому, что я видел, здесь не было. Что самое забавное, логово сектантов оказалось облицовано металлом древних людей. Пусть это был тонкий слой металла, смысла это не меняет, идущие путем крови не только знали о свойствах этого материала, но и где-то умудрились его достать, чтобы обезопасить себя от всевозможных проверок. На защитные формации, которыми было скрыто логово, надежды, как я понял, не было, да и уровень этих формаций оставлял желать лучшего, любой маломальский зародыш бога их даже не заметит. Но вот наличие металла древних заставило меня задуматься, откуда у сектантов такая ценность. Раньше я как-то не задавался такими вопросами, вижу металл, кидаю его в хранилище и иду дальше. Нередко бывали случаи, когда я даже возиться с металлом древних не хотел, либо оставлял его на месте, отдавая другим. Даже сейчас, прикинув, сколько на этой базе металла, я лишь вздохнул и заставил себя позабыть о нем. Сдирать все это придется вручную, тратя безумное количество времени, а в результате я получу, от силы, килограмм 50. Слишком тонкие пластины были нанесены на стены, практически пленка, но и ее хватало, чтобы блокировать стандартное духовное зрение. Поэтому все, что мне оставалось, перебить сектантов, разрушить три алтаря, вывести из пещер 150 пленников, после чего заполнить все пространство пещер землей, по твердости сравнимой с камнями. Если я не могу забрать пластины из металла древних, то они не достанутся никому. Сформировав платформу, я усадил на нее всех бывших пленников и полетел в сторону ближайшего города, туда, где заседал повелитель секты. Он, как и его собеседник, уже были заблокированы, дожидаясь своей участи. Мало того, их кабинет был закрыт от любых посетителей. Дарить тварям даже малейший шанс на побег или спасение я не собирался. Система защиты города вздумала брыкаться, так что я просто ее деактивировал, выкачив всю энергию. Никаких щадящих режимов или внимательного отношения к чужой собственности. Все, что направлено против меня, должно быть уничтожено. Возможно, этот принцип сильно отличался от моих же слов, что в Бристоне закон джунглей царить не будет, но я и не в своем городе. Да и злой я был, чего скрывать. Мерзкие лица сектантов, упивающихся страданиями жертв, все еще стояли перед моими глазами. Этим тварям еще повезло, что я не стал уподобляться им и просто всех превратил в черный пепел. По-хорошему, нужно было сдать их дознавателям Центрального дворца мира демонов, чтобы там с ними основательно поработали. Вот только на это требовалось время, которого у меня не было, как и желание, в принципе. Платформа с пленниками приземлилась прямо на центральную площадь города. Духовное зрение показало золотого владыку, что управлял крупным отрядом стражников. Они явно собирались атаковать неведомого врага, так что я на всякий случай заблокировал бравых вояк, а командира притянул к себе. Это пленники, которых я забрал у сектантов, я указал на 150 бедолаг, у которых сил не было даже на то, чтобы поднять голову. Сектанты морили их голодом, чтобы к пыткам они подошли уже готовенькие. Твоя задача их разместить, накормить, восстановить им силы, расспросить о том, откуда они, и доставить по домам, живыми и здоровыми. Задача понятна? Видимо, что-то в моем взгляде сказало золотому владыке о том, что гневить меня не стоит. Ладно, может и не во взгляде, а в том, что он висел передо мной в воздухе, не в силах даже шевельнуться. Наглядная демонстрация силы, как по мне, является лучшим способом найти союзников. Кто захочет гневить бронзового зародыша бога? Тем не менее мне понравилась реакция. Демон осознал, что я прибыл в город не для того, чтобы здесь все разрушать, поэтому вел себя вполне достойно. Да, старший, мы позаботимся об освобожденных. Что с сектантами? Нам нужно принимать участие в их уничтожении или искатели займутся этим вопросом самостоятельно? Я улыбнулся, мне нравились такие демоны, да и люди тоже. Те, кто имел внутренний стержень и предпочитал отстаивать свое в любых обстоятельствах, даже когда это было чревато проблемами. Вернув демона на землю, я притащил к платформе весь его отряд и тоже снял блокировку. Какое-то время я смотрел на золотого владыку, после чего произнес: «Логово сектантов и 3 алтаря уничтожены. Все, кто принимал участие в пытках, убиты. Пленники расскажут подробности. Остался повелитель секты, эта тварь находится в здании за моей спиной. Как я понимаю, это мэрия. Горевать по мэру никто не станет», — произнес демон, жестом давая знать своему отряду, что все хорошо и дергаться не надо. Но, когда сюда прибудут дознаватели из Центрального дворца, хотелось бы иметь подтверждение справедливого возмездия, а не безумства искателей. «Это возможно?» «Вполне», — кивнул я. В стене за моей спиной появилась дырка, и через нее вылетел мэр этого так и оставшегося для меня безымянным городка. Демон был заблокирован, читая какую-то бумагу, собственно, в таком виде и вылетел к собравшимся. Подтянув повелителя секты к себе, я ухмыльнулся, у того на поясе висело 2 пространственных кошелька. Для чего какому-то мэру 2 хранилища? Ответ из прошлого: один для повседневных нужд, второй для алтарей. Ибо артефакты крови каким-то образом портят пространственные кошельки, загрязняя их своей аурой. Оба хранилища очутились в моих руках, и мне даже пользоваться прибором для взлома не пришлось, чтобы получить доступ к содержимому. Хватило моего ранга. Мерзость какая, поежился золотой владыка, когда я извлек из трофейного кошелька сразу 2 алтаря. От них настолько фанило кровью, смертью и чем-то неправильным, что нескольких демонов из отряда золотого владыки согнуло пополам. Но не одними алтарями был примечателен этот кошелек. Повелитель оказался тем еще затейником, коллекционируя наиболее примечательные тела. Таких в хранилище оказалось всего несколько десятков, но по их внешнему виду можно было сказать, что смерть они встретили с радостью, ибо то, во что их превратили, было ужасно. Я швырнул кошелек золотому воину, предварительно уничтожив привязку. Тот побледнел, когда увидел содержимое, но смог собраться. Командиру не предстало перед своими подчиненными проявлять слабость. Золотой владыка красноречиво посмотрел на 2 алтаря, что все еще валялись на камнях. Подумав, я кивнул, разрешая их забрать. Будет интересно потом узнать судьбу этих предметов. Что с ними князья сделают? Уничтожат или пустят дальше на дело? Само создание алтарей являлось для меня тайной, с которой хотелось разобраться. Но для этого мне нужен бог любой секты. Тот, кто эти алтари и делает. С Керанси не повезло, тогда у меня не было сил, чтобы сражаться с существом такого уровня. У Бахая алтари технологические, создающиеся по чертежам древних, так что там особо не развернешься. Но вот кровавые сектанты, это другой разговор. Каким образом обычный на вид камень превращается в чудовищный алтарь, вопрос вопросов. Причем дело не только в печатях. Как показывает духовное зрение, здесь есть что-то еще, слишком много непонятных нитей энергии окружает алтарь. Почему они не исчезают и что их поддерживает, Даже с текущим уровнем владения энергиями я не мог понять, нужны детали и пояснения.